«Кто-то еще с севера подошел», — заметил Колька. Я кивнул. «Да, я эти костры видел ночью. Ребята в лагере, разбитом на склоне холма выше бурного ручья, нашу колонну, конечно, тоже заметили и сейчас стояли с оружием в руках. Впрочем, из головы колонны уже махали им и что-то кричали, так что драки, конечно, не будет, но...» Я поймал себя на том, что ищу глазами высокого парня в полумаске. Мне хотелось верить, что все это чушь, тем более, что утром и всю первую половину дня Джек вел себя совершенно обычно. Я даже готов был вообще списать все на сон. Не очень-то приятно было вспоминать ужас на лице храброго и благородного парня. Да и разговор какой-то мутный был. «Эй, вы кто?» — закричали из головы колонны. «Нордмен!» — ответили с той стороны и добавили по-русски. «Северяне из Скандинавии!» «В основном!» — со смехом добавил еще кто-то. «Кто командир?» — это Колька напрямик спускался с тропинки. «Я!» — откликнули с той стороны. «Карди! Карди Неддинг!» Спокойное и самоуглубленное, с улыбающимися губами и равнодушными глазами лицо. Потом лицо командира этих ребят, от подбородка до носа, закрытое жесткой черной кожаной полумаской.